В многочисленных исследованиях как первого сборника Александра Блока, так и цикла, посвященного прекрасной даме, господствуют три точки зрения. В одних работах выделяется напряжение полного обновления мира и лирического героя бессмертной любовью, не сшедшей на землю вечной женственности. Вторая точка зрения обращает внимание на биографические особенности и психологические предпосылки стихов о прекрасной даме. Наконец, в большинстве современных работ утверждается, конечно же, справедливо, наличие в тексте обоих планов – мифологического, космически универсального и реального. Но их отношения – обычно рассматриваются как взаимное противоречие. Однако новаторство стихов о прекрасной даме для истории русского символизма и определенное этим их место в истории русской поэзии в полной нераздельности всех планов стихотворений сборника –